Я уже упоминал, что Николай Васильевич Кузнецов однажды помог мне на дорогу и затем также помогал во время моего пребывания под судом. Должен сказать, что доброта его ко мне и на этот раз не изменилась. Поступив на эту должность, я перешел на житье в свой дом. Кузнецов, кроме маленького жалования, положенного мне, очень часто делал мне подачки разными вещами. Но я этим еще не довольствовался и иногда своей рукою тащил из лавки, что мне приглянется. Так прошло месяцев 9. Я оделся довольно прилично, по возможности оказывал поддержку своим родным, приобрел себе хороший инструмент и все принадлежности переплетного мастерства. Подумывал даже жениться и завести в Угличе небольшую книжную торговлю. В январе 1876 года просватали замуж одну из моих сестер. На мне лежала нравственная обязанность помочь ей, тем более что эта сестра была одной матери со мною, а у мачехи на руках оставалось еще 4 дочери. Я дал обещание помочь сестре, и дело уладилось бы благополучно, но незадолго перед этим Николай Васильевич разошелся с отцом и окончательно отделился. Отец Николая Васильевича, подсчитав мой забор, сказал, что я и так много состою ему должен, и он не может более давать мне вперед жалования. Получив отказ от хозяина, я обратился с просьбой к дяде. Но дядя отвечал, что у него денег нет, а есть только копейки для нищих. Причем рассказал, как нищие устроили одному богатому грешнику мост из копеек, из ада в рай. Эти неудачи сильно меня огорчили. Я начал опять пьянствовать и воровать больше прежнего из лавки. В силу данного сестре обещания, я принужден был продать кое-что из одежды и вещей, приобретенных мною во время службы у Кузнецова, и, сколотив несколько десятков рублей, передал их мачехе. Во время сватовства пьянство опять глубоко во мне укоренилось. Я бросил службу у Кузнецова и в компании с одним купцом открыл переплетную. Дело шло довольно тихо, или вернее сказать, совсем не оправдывалось. А между тем я не оставлял пьянства. Почему наша компания скоро расстроилась? И я остался без дела и без средств. Несколько времени я опять прожил в холодной кухне на печке, но потом кое-как сколотился и прежнюю дорогой снова пошел в Петербург. Мне опять пришлось побираться Христовым именем и вынести в пути немало невзгод, потому что на дворе стояла полная распутица. Добравшись до Петербурга, я при помощи моего знакомого книгопродавца Лазарева скоро оправился. Я мог бы опять подняться и заторговать, но сразу же поступил подло. Взяв у Лазарева на покупку книг 50 рублей, я большую часть из них прогулял, а с остальными скрылся из Петербурга. Где пешком, где по железной дороге, я добрался до Вышнего Волочка и тут, очутившись без копейки, увидел, что в провинции без денег еще хуже, чем в столице, и решил снова возвратиться в Петербург. Я порядился опять на барке, но только уже не с гонщиком, а коренным. На барке обыкновенно находятся 2 коренных, и обязанности их не очень многосложные. Причаливать и отчаливать барку, смотреть за крепостью причалов, отливать воду и караулить по ночам. Мне попался опытный и здоровый товарищ. Он исправлял все работы, предоставив мне только управляться с отливкой воды. А так как барка была довольно крепкая, то эту путину я прошел без горя. Вернувшись в Петербург, я уже не сунулся более к своим собратьям-книжникам, а пошел в Поденщину. Работал я на голландской бирже, на строениях, на огородах. Большей же частью мне приходилось быть без дела. Сестра и на этот раз ко мне снисходила, но у нее разрослось свое семейство, помощников еще не было, и дела их были не блестящи, а потому большой помощи она не могла мне оказать. Неуживчивость на одном месте, а главное безработица, чуть было снова не выгнали меня из Петербурга. Я уже простился с сестрой, приладил себе котомку и лопатки и, пообедав на Сенной, хотел пуститься опять искать приключений. Но меня встретили два моих товарища-букиниста и, угостив по-приятельски, отговорили покидать Петербург. Опять я принялся за свою торговлю и, может быть, скоро опять мог бы расторговаться, но не оставлял своей пагубной привычки пьянствовать, а вместе с тем и путать добрых людей. К зиме я очутился опять раздетым и без средств. На петербургской стороне, в Зверинской улице, я нанимал угол. Зима была в тот год очень холодная, а костюм у меня был совершенно летний. И мне, как говорится, трудно было высунуть из квартиры нос. И вот я опять вспомнил Канаева, вспомнил, что он советовал мне писать свою автобиографию.